по садовому шуршит большой черный джип. За рулем таджик, пассажир OG. В бардачке что-то лежит, а ну-ка покажи. Сука, как жизнь, руку мою держи. Тут анти-супер-хиро, я полжизни воевал с Герой. Сдают нервы, из центра города я переехал в деревню. Впервые паду в 91-м, терпеть не могу этот ваш первый. Просыпаюсь поту от звука сирены, под хвост коту 10 лет со стервой. Несомненно, спасибо за Сэма, и пацан растет офигенный. И мы бы с ним даже дружили, наверное, если бы не все эти мамины схемы. Проехали, покажет время, ну а пока что гуфита стелет. Для всех и для каждого отдельно, гуфита стелет как умеет. 12 лет и все еще в деле. Я клал хуй на ваш телек. Я кайфую от запаха денег.